1957. Пролог. Черные ели со всех сторон обступили скалу, заостренную ветрами, похожую на гнилой клык. Свет луны хлестал ее, раскаляя бурый камень до молочной белизны. Ни одной души человеческой не теплилось вокруг, и только могильный холмик у подножия скалы, да истлевший крест над ним, напоминали о том, что и сюда уже забирались люди. Но это был обман. Никто сюда не забирался. Никогда нога человека не мяла сухой хвои под ветвями черных елей. Укромное место. Потаенное. В полночь тревожно заухали совы в лесу. По вершинам деревьев пронесся короткий вихрь. Пошатнулся крест, спучилась могильная земля, пошла трещинами. И, наконец, рассыпался холмик, уступая натиску из недр. Обитатель тесной могилы выбрался на поверхность и принялся отряхивать землю с одеяния, некогда богатого, но сильно пострадавшего от времени и сырости. Глаза его, угольками горящие в темноте, внимательно обшаривали непроглядную глубину чащи. Он всматривался во мрак, словно ждал оттуда чего-то. «Зачем подняли меня с постели?» – ворчливо бормотал он. «Кому опять понадобился стылый морок? И где же вызывавший меня? Убежал за край земли от страха?» Что-то огромное шевельнулось вдруг за его спиной. Стылый морок живо обернулся и сразу заметил, как пучится, раздувая круглые щеки, нависшая над ним скала. Уже и нос был виден на каменном лице, и тяжелые замшелые веки дрогнули, как у пробуждающегося от сна человека. Выдохнул великан и открыл глаза. «Ты здесь, стылый?» «Здесь», — ответил вышедший из могилы и, глянув из-под лобья в глаза великана, добавил. «К твоим услугам, владыка!» Каменные губы скривились в довольной усмешке. Из хрустальной глубины глаз брызнули веселые отблески. Стылый морг нахмурился. Он ждал ехидных намеков на те давние события, когда за попытку возвыситься ему было определено навеки оставаться в подчинении. Но великан погасил неприятные искры и, став серьезным, заговорил совсем о другом. «Я вызвал тебя сюда, чтобы побеседовать без помехи. Речь моя предназначена для одной лишь пары ушей, и я вовсе не хочу, чтобы ее пересказывали в каждом склепе. Надеюсь, и ты будешь сдержан, узнав, в чем суть дела. Но прежде скажи, давно ли был ты в последний раз с людей?» Морок быстро глянул в лицо великану. «К чему этот вопрос?» – спросил он. «Отвечай же!» – проскрежетал каменный голос. «Кому, как не владыке и судье ближнего круга, знать, когда и за что я был навеки лишен права выходить к людям?» «Времена меняются, стылый. Возможно, скоро тебе придется снова жить среди них, выполняя волю Тартара». Стылый морок криво усмехнулся. «Так вот зачем весь этот маскарад? Могила, крест? Я был решил, что это в насмешку». «Увы, нам теперь не до смеха», — великан пожевал каменными губами, будто борясь с последними сомнениями. «Да, я намеренно напомнил тебе о людях». «Какие речи я слышу, о владыка!» — воскликнул морок, не в силах скрыть иронии. «Великий Тартар заинтересовался человеком? А как же догматы? Как же расходящиеся пути? Как же сонмы духов, развеянные за одну лишь мечту о жизни земной? Право, я удивляюсь столь глубокой перемене за столь жалкое количество веков». «Глупец! Люди так же безразличны Тартару сейчас, как и в твои времена. Но они начинают нам мешать. Лезут в соискатели». «Соискатели чего?» – живо спросил морок. «Неважно чего. Награды, приза, почетного права. Тебя это не должно интересовать. Никакой личной выгоды ты не сможешь извлечь. Претенденты назначаются не нами». «Ого!» – морок был по-настоящему удивлен. «Кто же осмелился задавать Тартару условия игры?» «Никто», — отвечал великан. «Это игра самой Вселенной. Но Тартар победит в ней, как всегда побеждал до сих пор. У нас есть свои методы. Ну да, снова не удержался Морок. Я себе представляю, что это за методы. Он тут же умолк и опасливо покосился на владыку. Но тот лишь улыбался, с самым приветливым видом, если только скала, похожая на гнилой клык, может выглядеть приветливо. «Это очень удачно, стылый, что ты представляешь себе наши методы, ведь именно тебе и придется применять их долгие годы». «Долгие годы? Да так ли уж велик приз, чтобы из-за него, если Вселенная, на твой взгляд, достаточно велика, то велик и приз. Если будущее ее имеет какое-либо значение, то значителен и приз». «Выходит, речь идет о будущем Вселенной?» – спросил Морок. Владыка в ответ презрительно усмехнулся. «Не беспокойся за Вселенную», – сказал он. «Подумай лучше о себе. Если мы проиграем, ты окажешься сказочным пугалом, никогда не существовавшим в действительности. Просто выяснится, что тебя не бывает». «Как и всего царства Тартара», – задумчиво проговорил Стылый. «Да, черт возьми, как и всего царства!» – рявкнул великан, и черные ели поклонились до земли, а с вершины скалы сорвался огромный камень. «Прекрасная возможность отомстить сразу всем своим обидчикам, не правда ли?» «О, не гневайся понапрасну, могучий владыка!» – Морок прижал костлявые пальцы, унизанные перстнями к истлевшей груди. «Мне и в голову не приходило мстить кому-либо из моих судей. Ведь не безумец же я в самом деле, и не больше вашего люблю людей, навлекших на меня тяжкое наказание. Я согласен стать шпионом и устранить всех негодных Тартару», — он помолчал. «Куда я должен отправиться?» Скала, служившая великану головой, дрогнула и, рассыпая камни, медленно повернулась сначала налево, затем направо. «Не нужно никуда отправляться», — пророкотал владыка, убедившись, что поблизости никого нет. «Судьба этого мира будет решена здесь. Но помни, это величайшая тайна Тартара». «Да тут же нет ни души», – удивился Морок. «Очень скоро здесь будет весьма многолюдно», – великан вздохнул. «Слишком многолюдно. Но я надеюсь на твою расторопность». «Тебе не придется усомниться в ней, о владыка». «Да, вот еще что». Великан сдвинул тяжелые брови. «Здесь, под землей, в лесах, по рекам, наверняка есть кое-кто из наших. Так они все в твоем распоряжении. Можешь смело командовать ими от имени Тартара. Если, конечно, разыщешь кого-нибудь. К сожалению, нас осталось слишком мало. Но если тебе понадобятся помощники, кого-нибудь обязательно пришлем». «Еще бы», – буркнул Морок. «Должен же кто-то шпионить и за мной». «Что ты там бормочешь?» – спросил великан. «Прости, о владыка, я начинаю рассуждать вслух. Положительно это дело увлекает меня все больше». «Что ж, в темный час». Глаза великана закрылись гранитными веками. Откуда-то из самых недр донесся глухой скрежет плит. Через минуту огромное лицо без следа исчезло в складках скалы, а затем и сама скала медленно опустилась под землю. Густые травы сомкнулись над ней, точно волны, не оставив и следа пребывания на поверхности судьи ближнего круга, некогда великого царства. «Прощай, прощай, старый булыжник», – вполголоса произнес Морок. «Думаешь, я не вижу, как дрожишь ты за свою мятую шкуру?» Он повернулся и пошел туда, где сквозь деревья вместе с рассветом начинала просвечивать речная гладь. Издалека вдруг донесся стремительно нарастающий шум. Еще минута, и над лесом, над тем самым пригорком, где только что стоял Морок, пронесся, тяжело перемалывая воздух лопастями, большой зеленый вертолет. Стылый отчетливо разглядел его колеса, иллюминаторы и даже заклепки фюзеляжа. На борту вертолета красовалась алая пентаграмма. Верхушки деревьев качнулись вслед улетающей машине и просыпали на Морока хвою. «Академик полетел!» – раздался вдруг позади него скрипучий голосок. «Место выбирает!» Стылый обернулся. Рядом с ним, опираясь на замшелый пень, и, глядя в небо из-под коричневой морщинистой ладони, стоял низенький, основательно запущенный леший. Морг вспомнил о величайшей тайне Тартара, доверенной ему владыкой. «Какое еще место?» – подозрительно спросил он лешего. «Для чего?» «Так и для чего ж еще?» – разулыбался леший. «Уж это в любом болоте спроси, скажут. Город здесь будет. Этот, как его, центр сибирской науки.